Глава 45. До отцовского дома добираюсь довольно быстро. Его машина припаркована у ворот, значит, я не ошиблась, что приехала сразу сюда, минуя поворот в сторону его офиса. Хлопаю дверью прадика, закрываю тачку, брелок кладу в карман. Кажется, не помню. Осознаю себя уже на крыльце, колотящей во входную дверь. Открывает мне Артём, папин помощник. «Добрый вечер», — говорит он, и стоит, перегородив проход. «Здрасте», — отвечаю. «Уйди с дороги, я хочу видеть отца». Он не шевелится. Я прищуриваюсь. «Папа, что, на порог меня даже не пустишь? Вот так, значит, выпинываешь родную дочь из города, а в глаза посмотреть слабо». «Артём, что ты там стоишь? Пусть заходит». Слышу папин голос. Охранник делает шаг в сторону, я же решительной походкой устремляюсь в гостиную. «Полина, какие люди!» — восклицает отец. Он в рубашке и брюках, еще не успел переодеться с работы. Сидит удобно на диване с ноутбуком на коленях. Смотрит на меня деловито. «Я думал, дорогу сюда забыла. Или случилось что? Неужели помощь папкина понадобилась?» «Забыла бы с радостью. Да вот не даешь никак». Меня колотит от ярости. «Зачем ты продолжаешь лезть в мою жизнь? Что тебе еще надо?» «Пошла вон», — бросает отец и снова утыкается в свой ноут. «Вернешься, когда вспомнишь, как разговаривают вежливые и образованные люди. Работа санитаркой на тебя плохо влияет. Превращаешься в быдло». «В быдло я чуть не превратилась, пока жила здесь, в этом аду». «Плохое начало. Если ты приехала о чем-то меня попросить, то стоило лучше подготовиться». «Просить?» Я на мгновение теряю дар речи. «Вот именно, просить. Когда семья обратилась к тебе за помощью, ты отказала. Когда помощь понадобилась тебе, нарисовалась сразу». Он так ничего и не понял. Вообще ноль по всем направлениям. У меня руки опускаются. И в прямом, и в переносном смыслах. Следом приходит спокойствие. Бесполезно. Мы уедем подальше от этого человека. Илья дослужит, после чего мы переедем в другой город. И Барсуков больше никогда до нас не доберется. Я ни о чем тебя не просила и просить не собираюсь. Приехала посмотреть в твои лживые глаза напоследок. «А где Настя, папа?» «Настя!» — кричу я, прекрасно зная, что та не ответит. Я звонила ей 8 марта, чтобы поздравить. Настя была у родителей и обратно не собиралась. «Нету ее, да?» «Настя в Воронеже у матери сбежала от тебя, от чудовища!» Отец поднимает на меня глаза и хмурится. «Крысы бегут с тонущего корабля», — произносит он. Как деньги закончились, жареным запахло, она и свалила. «Ага, кругом крысы, ты один хороший. Папа, заметь, все, чего ты касаешься, рушится. Мы с Мией выросли несчастными, закомплексованными, зависящими от тебя. Настя сбежала, подумать только, Настя! Олицетворение женской мудрости и терпения драпала от тебя со всех ног. Мою жизнь ты тоже пытаешься разрушить. Проучить моего мужа, наказать за то, что не побоялся полюбить меня. А мама? Я не удивлюсь, если это ты довел ее. Из-за тебя она приняла ту дозу. Я просто не могу остановиться. Откуда-то знаю, что это моя последняя встреча с отцом, и выпаливаю все, что думаю. Из-за тебя мы с Мией росли никому не нужными. Да в жопу твои деньги!» — кричу я, потеряв остатки совести. Отец встает, быстро подходит, размахивается и влепляет мне пощечину. Его рука огромная, тяжелая. Я не удерживаюсь на ногах и падаю. «Выросла, сука неблагодарная!» Последнее, что слышу, прежде чем отключиться. Прихожу в себя почти сразу. Распахиваю глаза, силюсь подняться. Голова гудит адски. Слышу свой мобильник, визжащий в коридоре, где я сняла и бросила куртку. «Артём, выключи телефон!» Совсем рядом звучит взволнованный голос отца. Папа на коленях обнимает меня. «Поля, Полечка, ты в порядке?» Я сажусь, голова немного кружится. «Ты ударил меня?» Прижимаю руку к щеке, которая горит, пульсирует. Кожа нестерпимо печет. Веду к виску, там мокро. Поранилась, пока падала. На полу лежит деревянная пирамидка Нины. «Я не хотел, доченька, прости меня. Нервы сдали. Меня скоро посадят, не станет у тебя папки. Никто не будет лезть и надоедать. А сейчас поедем в больницу. Артём, где мои ключи? Как же так-то?» «Не поеду я с тобой никуда». Отталкиваю его и поднимаюсь на ноги. «Я пришла сказать, что мы знаем, благодаря кому нас ссылают, и что мы тебе этого не простим. Никогда». «Поля». Отец тянет ко мне руку. «Полина! Послушай, пожалуйста, у меня проблемы, очень серьезные проблемы. Я сделал все, чтобы отослать вас, с целью обезопасить. Так было нужно. Спасибо тебе за это огромное, низкий поклон. А из-за кого нам угрожает опасность? Чем мы провинились-то? Илья людей спасает каждый день, сутками на работе, за копейки. Он даже лекарства иногда покупает за свой счет, когда у пенсионеров нет возможности потратиться в аптеке. Лжет, что им положено. Я драю эти операционные с утра до ночи. Что мы сделали плохого? Почему ты строишь свою жизнь таким образом, что нам нужно бежать? Ты хотя бы раз подумал, к чему могут привести твои махинации? Ты хотя бы раз позвонил спросить, не тяжело ли мне? Как мне замужем живется? Хоть раз сказал, что веришь в меня? Я иду к выходу, не оглядываясь. Вырываю куртку Артема. Уже на улице шарю по карманам, но никак не могу найти ключи. Наконец прислоняюсь к машине спиной и закрываю глаза. Илья, если узнает... Боже. Он Барсукова просто убьет. Надо придумать, где я поранилась. Правду говорить нельзя ни в коем случае. Поворачиваюсь и ударяю ладонями по капоту прадика. Илья отдал мне всего один приказ. Я его нарушила, и вот результат. Надо было дома сидеть. Лучше бы дождалась мужа и сделала ему минет, чем вот это вот все. Ключи так и не нахожу. Да и за руль садиться страшновато. Голова болит, кружится. Поэтому я вызываю такси. На сотовом пропущенный от Ветрова. Потерпи, родной, скоро я приеду. Просто не могу сейчас ответить. Ты ведь сразу все поймешь. По одному моему голосу, как обычно. Пока жду такси, к дому подъезжает моя старая машина. За рулем сидит Мия. Выбирается на улицу. Полина? О, привет. Она хмурится. Что случилось? Почему у тебя кровь? Настя он тоже ударил. Она поэтому его бросила? Я не знаю. Беги от него. Хватай ребенка и беги. Я где-то обронила ключи от машины. Там брелок, мягкая игрушка розовая. Поищи, пожалуйста. Я не могу сейчас искать. Просто сил нет. Мне надо убраться отсюда как можно скорее. У Мии испуганные глаза, она торопливо кивает. Мне везет. На нашу улицу заворачивает такси. Иду навстречу машине, не замечая, как перехожу на бег. Такси останавливается, я плюхаюсь на заднее сиденье и прошу ехать побыстрее. Наконец расслабляюсь. Ужас, просто ужас. Да чего он довел нашу семью? Мы все в ссоре, все друг друга ненавидим. Что-то внутри меня заставляет оглянуться и в последний раз посмотреть на дом, в котором я когда-то была счастлива. Думала, что счастлива, пока не узнала, что значит настоящая семья и безусловная любовь. Оборачиваюсь и едва не вскрикиваю. Возле ворот останавливается еще одно такси. Из машины выходит Илья, смотрит на наш падик и спешит в дом. «Боже, боже, боже! Остановите! Остановите, пожалуйста!» — кричу я. Выскакиваю на улицу и изо всех сил бегу. Пальцы ищут на сотовом контакт мужа. Я звоню снова и снова, но Илья не берет трубку. Я бегу. Боже, мне так страшно, что ситуация может усугубиться. Стрелой залетаю в ворота, вбегаю по крыльцу и распахиваю входную дверь. В прихожей никого нет. А дальше все как в тумане. Наверное, у меня легкое сотрясение. Может, поэтому картинка перед глазами плывет. Первый, кого я вижу, — это отец. Он лежит на полу в гостиной, бледный, как полотно. Артем объясняет, как до нас доехать. Видимо, о скорой помощи. Я кидаюсь к отцу, щупаю пульс, слушаю сердце. Понимаю, что он не дышит. Илья тоже здесь, я чувствую его присутствие. Но он не подходит. Просто стоит и смотрит. Ничего не делает. Начинаю реанимацию, но у меня не получается. Я никогда в жизни не делала массаж сердца человеку. Это мой отец, что в сотни раз усложняет задачу. У меня кружится голова, слезы заволакивают глаза. Господи, ну не так же. Илья, пожалуйста, помоги. Илюш, я тебя умоляю. Прошу я. Он не двигается с места. Да, он ненавидит Барсукова, но нельзя же просто стоять и смотреть. Илья не такой, он врач. Он сначала спасает людей, а потом уже все остальное. «Илья, заклинаю тебя, пожалуйста, помоги! Это папа! Он злой, я знаю, что ты его ненавидишь, но ради меня, умоляю, родненький, сделай что-нибудь!» Ветров не шевелится. Минуты тянутся, скорая едет. Я беспомощно плюхаюсь на пол и закрываю лицо. В следующую секунду Илья все же подбегает, отталкивает меня и начинает реанимацию. Артем кидается было к нему, но я останавливаю охранника. Илья старается минут 10, но когда приезжает помощь, врачам остается только констатировать дату и время смерти.